Глава 18. Огромный метра 3-3,5 ростом, не мертвый, увитый мышцами и защищенный в самых уязвимых местах костяными наростами, уверенно шагал в нашу сторону по дороге, раскидывая стоящие на пути машины и своих меньших собратьев. Немногие фонарные столбы, лавочки и другие подобные препятствия тоже мгновенно сокрушались, неспособные даже притормозить этот оживший таран. Костяные клинки, что вырастали из каждого сустава, были даже на вид крепки и остры, как бритва. Абсолютно все в этом существе кричало, что оно создано для того, чтобы сеять смерть и разрушение. «Так, Дана, к нам гости», — резко прервал я разговор. «Похоже, сейчас мы встретимся с первой эволюцией немертвых. Минута тебе на приготовиться, проверить откат способностей и оружия, а также выпить на всякий случай противоядие. А то хрен его знает, как оно сейчас все повернется, а оно на час иммунитет дает. Ну, а я пока выгружу из инвентаря тебе патроны, немного гранат и посмотрю, что еще может понадобиться». «А вы?» — уточнила девушка, уже откупоривая склянку. «Вам и вирус не страшен? Вот только скажите, что да. Я тогда действительно поверю, что вы старый языческий бог, который вышел из бескрайней тайги, а не человек». «А я, радость моя суеверная, заранее все намешал по бутылочкам с водой, которые постоянно пью», — хмыкнул я, выгружая перед ней стопку боеприпасов. «В одни витамины, в другие противоядие и тоник, в третьи обезболивающие, энергетик, ну и так далее. Это ты молодая и здоровая, а я уже так давно на препаратах сижу, что для меня это естественно и просто делаю такие манипуляции непринужденно. Вот ты и не замечаешь. У меня, если все лекарства отнять, так я, наверное, и ходить не смогу после нескольких дней в таком темпе жизни. Так что я после ранения от сабли все, что нужно, выпил, чтобы поддержать организм. Кто его знает, что он ей делал до того, как из меня бабочку изобразить пытался. Может, зомби кромсал, а может и того хуже, вегетарианца какого зарубил. Я как представил, что в такого обратиться могу, так сразу отпил немного, откуда только смог». «Вот в это я охотно верю», — засмеялась Дана. «Если вас в зомби превратить, то вы от вредности точно вегетарианцем станете. Но это при условии, конечно, что вас смерть не воскресит, устав с вами спорить». «Посмеялись и хватит», — решил я, выкладывая все, что может ей понадобиться из тех вещей, которые у меня были в инвентаре. «Собирай все, а я пока проверю, что там происходит». Здоровяк, а именно так я решил окрестить этого немертвого, за время нашего разговора уже добрался до трупов, что мы оставили на улице. Несколькими властными движениями разогнав окружающих его зомби, которые, на удивление, после этого все еще шипели, но больше не претендовали на добычу, он начал разрывать мертвые тела и заталкивать в огромную, усеянную игольчато-острыми зубами пасть, что открывалась прямо на животе. Если это вообще, конечно, можно было назвать пастью. Круглое отверстие с вращающимися рядами зубов, словно огромная мясорубка, измельчало и перемалывало все, что туда попадало, не делая различия между плотью, костями и одеждой. При этом с каждым поглощенным куском я наблюдал формирование нового костяного нароста или суставного шипа. «Тяжелая, но очень стройная артиллерия готова», — отчиталась Дана, закончив сборы. «Все способности готовы, оружие проверено, настрой боевой. Жду команды на уничтожение всего и вся в радиусе видимости и за ним». «Ну тогда ныряй в тень и пошли, посмотрим, какие награды за них дают», — кивнул я и, дождавшись, пока она исчезнет, переместился на один из балконов многоэтажного дома, что стоял поблизости от происходящего. Убедившись, что мы остались незамеченными, настроил второй поток сознания на постоянный телекинетический щит, который захватывал сразу меня и Дану, наметил путь отступления и подал знак вести огонь по готовности. Естественно, я и сам не остался в стороне, атакуя противника заклинаниями сразу с тройной перегрузкой. Вспышки выстрелов, сверкание молний и тут же появившийся от этих действий огонь озаряли темную площадь, прерывистым светом, а воздух наполнялся запахом гари и озона. Обычные немертвые, что просто стояли рядом, сгорали и разлетались на части от случайных попаданий и рикошетов. Однако здоровяк, хоть и покрытый подпалинами, сверкая сквозными, но быстро затягивающимися дырами, в своей уже безголовой туше тут же легко развернулся и помчался на нас с неумолимостью набирающего скорость локомотива. Буквально за несколько секунд он преодолел расстояние до дома и, словно огромное насекомое, пополз по стене, используя для опоры свои многочисленные шипы. «Он не умирает!» — запаниковала Иванова, не прекращая всаживать пули, совершая выстрел за выстрелом в приближающуюся тушу. «Я просто простреливаю его насквозь без какого-либо ущерба». «Все нормально», — успокоил я ее. «У всего есть запас прочности, не прекращать огонь. Ему еще к нам на 7-й этаж подниматься, времени вагон. Хрен он у меня уйдет, даже если убегать будет. Догоню и порву на лоскуты. Так что работай по конечностям, замедляй и сбрасывай. Все идет по плану». Однако спокойно не вышло. Буквально через несколько секунд я увидел, как по зданиям к нам начали приближаться чуть больше десятка довольно ловко перепрыгивающих не только с балкона на балкон, но и с дома на дом немертвых. Запрыгивая на верхний этаж, они стрелой выстреливали свое худощавое тело в сторону ближайшего строения, развивая какую-то запредельную для биологического существа скорость. И уже довольно скоро я был вынужден отвлечься от здоровяка, чтобы поприветствовать новых гостей. «Я займусь прыгунами, а ты держи его поближе к земле выстрелами и рви на части, он скоро кончится», — скомандовал я Дани, которая уже немного освоилась и пыталась расстреливать ему конечности, заставляя снова и снова падать на землю. Однако здоровяк тоже приспосабливался и теперь отращивал сразу по 4-6 конечностей с крюкообразными когтями, чтобы уже через секунду вновь попытаться добраться до нас. Первые секунды, когда я направил свои молнии против прыгунов, я даже малость воодушевился, оценивая результат. Одно попадание гарантированно выводило из строя ловкого, немертвого, однако расстояние между ними было настолько велико, что цепные молнии были просто бесполезны в текущей ситуации, ибо заряды не могли перепрыгнуть с одной цели на другую. Поэтому, потратив несколько раз манну впустую, я решил перейти на обычную вариацию заклинания и телекинез, которым я сбивал их в полете, метая в них все, что находилось на соседних балконах, начиная от покрышек и заканчивая старым баяном, невесть как тут оказавшимся. Но все же они были слишком быстрыми, чтобы я мог успеть достать всех до того, как они приблизились на расстояние прыжка. «Дед!» — раздался в ушах крик Даны, когда, видя, что я не успеваю сбить полет последнего, я шагнул ему навстречу, закрывая ее собой, и от мощного удара полетел вглубь квартиры вместе с прыгуном, пробив своими телами окно. «Не прекращать огонь! Я сейчас закончу и помогу тебе!» — тихо скомандовал я, пытаясь телекинезом оторвать от себя обмотанного шторой немертвого, что, однако, успел обхватить меня одной из лап и никак не хотел отцепляться. Невзирая на мои уверения, пока у нас складывалась достаточно патовая ситуация, он лежал на мне практически полностью связанной шторой, и все, что мог, это шипя капать слюной из задранной головы, которую я также удерживал, воздействуя на стекло, что попало ему в пасть. Я же, в свою очередь, не мог вылезти из-под него, ибо для меня это было слишком тяжело, а вся мощь телекинеза, как основного, так и дополнительного потока сознания, уходила на его сдерживание. Использовать другое заклинание гарантированно потерять концентрацию хотя бы на долю секунды, а за это время он вполне мог просто разорвать меня на части или, освободив голову, просто откусить мне лицо. Поэтому выход у меня оставался только один — забить его вручную. Призвав из инвентаря нож, я сначала попытался пробить ему голову, но спустя небольшую череду ударов понял всю бесперспективность этого занятия. Череп был слишком твердый, и моему старческому телу просто не хватало сил, чтобы пробить его и повредить мозг. А просто на порезы он никак не реагировал. Но череп — это ведь не единственное сосредоточие мозга. Есть еще и позвоночник. Воткнув нож ему в шею, я стал пилить и расшатывать его, пытаясь попасть лезвием между позвонков. В глазах начало темнеть, лицо заливало его кровь, слюна и еще какие-то жидкости, о происхождении которых я пытался пока не думать. Легкие сводило от неимоверного запаха, дышать становилось все больнее, а рот наполнил металлический вкус крови. Видимо, треснувшие при падении ребра понемногу начинали протыкать легкие. Но невзирая на это, наконец попав лезвием между позвонков, я навалился на клинок всей оставшейся силой, просовывая его все глубже и глубже, пока в один миг прыгун не перестал контролировать свое тело. Голова все еще дергалась и шипела, но это уже не могло ему помочь. Освободив часть телекинетических сил, я тут же, используя их, просто расколол ему голову лежащим неподалеку осколком кирпича и отбросил безжизненное тело в сторону. Не найдя в себе силы сразу встать на ноги, я наложил на себя заклинание исцеления и смещением переместился к Дане. Девушка с бледным лицом продолжала вести огонь по здоровяку, невзирая на то, что некоторые из прыгунов, сбитых телекинезом, не умерли, а просто получили контузию и в данный момент, немного оправившись, медленно, но ползли по стене здания к ней, пользуясь тем, что она не успевала работать по нескольким целям. «Пошли нахер, тараканы!» Выпустив цепную молнию, очистил я стену от прыгучих зомби, что тут же посыпались прожаренными тушками на асфальт. «Я же говорил, что я справлюсь. Давай добивать урода, хватит его жалеть, а то я притомился немного». «Ох, готов, наконец-то!» — устало выдохнула Дана, когда нам обоим пришло сообщение о полученном опыте за здоровяка, а он, наконец, перестал подавать признаки жизни. Видимо, система засчитала победу обоим и поделила его на двоих. «Только я, если можно, не буду перемещаться в тень. Давайте сразу улетим, если вы не против. Что-то случилось? Ранено?» Вырвался вопрос у меня быстрее, чем я увидел, что она лежит в мокром пятне, что расплывается у нее из района пояса. «Так я тебя в лужу положил? Ну не обижайся, глаза-то старые уже у меня, ты в следующий раз говори, если я так ошибусь». «Нет, они уже почти добрались сюда, и я просто от страха». Начала была пристыженная девушка. «Опять спорить со мной удумала?» — наигранно нахмурился я. «Хочешь сказать, что я бессовестно вру? Забыла уже, кто тут главный?» «Вы главный», — слабо улыбнулась она. «И это вы положили меня в лужу, поняла. Я тут сражалась, как гордый лев, не зная страха и упрека. А последнего вообще тапком забила, чтобы патроны сэкономить. Ну вот, а то ерунду какую-то начала нести». Потрепал я ее по голове, взлохматив непослушные волосы. «Но надо еще немного поработать. К сожалению, пока нет времени идти в ванну и отдыхать. Я сейчас рядом с тобой буду открывать маленькие порталы. Они будут вести к телам этих тварей. Твоя задача очень быстро коснуться их, провести обыск и забрать появившуюся коробку, только действительно быстро. Если задержимся и какой-нибудь шальной зомби коснется портала, то мало мне не покажется, можешь быть уверена. А там их целая толпа стоит. Как только справимся, то сразу перенесу тебя в ванну, обещаю». «Ох, за ванну я готова еще столько же перебить». Вздохнула Дана и, собравшись с силами, приняла устойчивую позу, подняв перед собой руки. «Открывайте по готовности, буду делать так быстро, как только смогу». На этот раз, похоже, удача решила нам улыбнуться, и обыск прошел без каких-либо случайностей. Разве что меня немного удивило то, что тела этих немертвых, в отличие от первоуровневых, уже не рассыпаются после обыска, а все так же остаются лежать на улице. Однако, решив не тратить времени на разгадку этого явления, по крайней мере, без дополнительных сведений, я решил сосредоточиться на добыче. Через несколько минут рядом со мной стояло 12 синих и одна золотая коробка. Перенеся нас в одну из дальних квартир и отпустив Дану в душевую комнату, естественно, я сразу же приступил к изучению их содержимого. В итоге передо мной оказалось следующее. Прямой одноручный меч второго уровня 3 штуки, короткий боевой лук второго уровня 1 штука, колчан с возвращающимися стрелами возвращает один снаряд каждые 3 секунды. Возвращаясь после убийства, стрелы приносят владельцу опыт. 1 штука. Перстень силы среднего качества, сила плюс 2, 1 штука. Перстень тела среднего качества, тело плюс 2, 1 штука. Слабое зелье маны, восстанавливает 200 единиц магической энергии, 3 штуки. Редкое умение, ночное зрение, первый уровень, 1 штука. Легкая кожаная броня второго уровня, плюс 1 ко всем характеристикам, 1 штука. Набор ремесленника третьего уровня. При использовании в изделии наделяет вещь случайным свойством не ниже редкого. Редкость свойства зависит от качества изделия. В состав набора входят брусок, проводящего магию дерева, 3 килограмма, слиток, проводящего магию металла, 3 килограмма, моток, проводящий магию нити, 30 метров, максимальная прочность на разрыв, 330 килограмм. «Ну что же, весьма и весьма неплохо, с этим уже можно много чего придумать», — сказал я вслух и почесал вдруг ставшую неимоверно зудеть бороду. Стоило только моей руке прикоснуться к ней, как с бороды начало что-то обильно осыпаться. «Это что же, просыплющийся со стариков песок, это в мире системы не шутки, что ли?» «Так, мне срочно нужно зеркало». Быстро осмотрев дальним зрением соседние квартиры и подсобные помещения, нашел в одном из чуланов старое ростовое зеркало, которое, естественно, тут же достал через окно портала. Чувствуя, что уже со всего тела струятся потоки чего-то сухого и сыпучего, я сбросил верхнюю одежду и с удивлением уставился на свое отражение. Вся засохшая кровь, грязь, пыль и даже рубцовая ткань со старых шрамов собрались в крупинки и отваливались сами по себе, оставляя лишь чистую светлую кожу и легкий цветочный запах. Ногти покрылись идеальным маникюром, а волосы на голове, бороде и усах становились толще и ухоженнее, приобретая небольшую волнистость. Брови тоже стали гуще. Хоть и приобрели идеальную форму, а вот на теле теперь нельзя было найти ни единой волосинки. Так что через несколько минут в отражении стоял практически эльф. Ну, если не считать человеческие уши, стандартный разрез глаз, морщинистую кожу, сгорбленную осанку и высохшие от возраста руки, конечно. Загружена первая расовая способность эльфов — чистая кожа перворожденного. Загружена вторая расовая способность эльфов — волосяной покров перворожденного. Тут же вывели меня из задумчивости появившиеся перед глазами системные надписи. «Ха-ха-ха, это вы получили способность кинозвезда?» — раздался смех, вышедший в этот момент из душевой комнаты Даны. «Вот это номер!» «А вы теперь всегда так будете выглядеть?» «Ну, вроде всегда, но похоже, что это далеко еще не все». Пробормотал я, разглядывая новые надписи, которые на этот раз гласили: «Загружается первая расовая способность дварфов».